Глава 13. Дар. Девчонки были так счастливы видеть меня, что, стиснув со всех сторон, минут 5 не выпускали из объятий, а когда отпустили, сразу засыпали вопросами. «Говорят, тебя Арис Лоран донес на руках до самого лазарета», принялась делиться горячими сплетнями Селеста. «А если точнее, то с Арисом Алларом и на носилках». «Мальчишки болтают, будто гимназисты и преподаватели полдня таскали тяжеленные камни, чтобы тебя освободить». «Согласно фактам, гимназистов выгнали из башни почти сразу после взрыва, и только преподаватели остались». «Девчонки утверждают, когда Арис Лоран услышал взрыв в звукоизолированном кабинете на другом этаже?» «Ага, так вот, когда услышал, тотчас оказался на месте, и все камни сдвинулись сами, повинуясь движению его руки». «Да! Знаешь, мы ужасно переживали, вся группа». «Не только ваша группа», — чуточку обиженно заявила Доминика. «Девчонки, просили сообщить им, как только тебе станет лучше», — отмахнулась от Ники Селеста. «Тогда все соберутся в гостиной. Они хотят проведать, убедиться, что с тобой все в порядке, но сюда не идут, боятся побеспокоить». «Сегодня вечером выступление. Наверное, они уже репетируют?» «А тебе разве можно танцевать?» «Можно, Донна врач сказала, что рука в полном порядке». Я не стала раскрывать девушкам тайну своего выздоровления. Мне почему-то казалось, если вся гимназия начнет судачить об Исташе и его способностях, защитника это не обрадует. Как упомянула Донна врач, никогда еще энсгары не отказывались от своего дара подобным образом. Но мне-то известны истинные причины. За спасение чужих жизней Тен Лораны не получали денег. А значит, защитник, как глава рода, вынужден был выбрать новую профессию. Имея отличные навыки в защитной магии, он сдал лицензию врача, обменяв ее на разрешение преподавать. В нашей элитной гимназии и оплата труда преподавателей была на уровне, однако вряд ли Исташ гордился собственным выбором. Едва ли он этого хотел, просто ему пришлось так поступить. Не зря никто из нас понятия не имел о наличии тагерской метки и ее значении, даже не догадывались. Я однажды прямо ему заявила: «Вы же не врач», а он насквозь видел все ухищрения и попытки сбежать с урока. Потому я и охраняла его тайну так, как не оберегала собственные, чтобы не тревожить лишний раз, не делать ему больно. Видела в лазарете Эстеллу, решила немного сменить тему и увести в сторону от своей персоны. Да, переключилась на другие новости Селеста. Она переборщила с веселином. Оказывается, он как-то там накапливается в организме, а если кто-то привык его употреблять постоянно, как наша Элла, тому грозят серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас он под запретом. Веселин изъяли у всех учеников. Но мы ведь не знали прежде о его вреде. Если бы Арис Лоран не обратил внимания, что Эстелла выглядит нездоровой, и не подошел осведомиться о ее состоянии, никто бы и не узнал. Как он умудряется все замечать? Даже мы особо не обратили внимания на ее жалобы. Ну, кружится иногда голова, но причина, возможно, в недосыпании. Ведь сейчас с репетициями у нас на уроке остается меньше времени, поэтому допоздна засиживаемся. Да и вообще, мелочь такая. Головокружение для здорового и крепкого организма вовсе не мелочь, а еще подругами называетесь. В нашей группе подобного не могло случиться, заявила Ника. «Потому что вы чересчур умные. Сами, кому хочешь, диагноз поставите прямо сходу». «А что это за запах чудесный? У кого-то новые духи?» Я поспешила сменить тему, пока девчонки снова не сцепились. Любили же они подначивать друг друга по каждому поводу. «Маришка, это не духи. У нас за окном расцвели мелисы. Представляешь?» «Что расцвело?» «Я не ослышалась». «Мелисы», повторила Доминика. Селеста обратила внимание, что прямо из стены проклюнулся маленький побег. Видимо, семена занесло ветром, и они между камнями пустили корешки. В эти щели за все годы набилось немало земли. Понять, что это, мы не могли, и я использовала зелье роста. «Зелье роста?» — переспросила, все еще боясь поверить, что сработало. Силы небесные! Напрасно тогда расстроилась. Нужно было просто подождать, ведь растениям требовалось время прорасти. Да, я их поливала, и вот малисы расцвели. Запах опьяняющий, кивнула Селеста. Повезло, что за нашим окошком распустились. Работает. Мой дар работает. Я знаю, теперь я знаю, как им пользоваться. Но нужно непременно закрепить этот способ, научиться входить в подобное состояние в любое время и попробовать прямо сейчас. Девочки, я устала немного, а выступление пропустить не хочу. Что, если я отдохну, а после уже спущусь в гостиную, заодно станцую разок на финальной репетиции и со всеми увижусь? Конечно, приляг, мы не будем мешать, — мигом согласилась Доминика. Отдыхай, Маришка, — обняла меня Сеша. А я сбегаю и девчонкам новости расскажу. Ника, идем со мной, пусть Маришка поспит. Подруги ушли, а я действительно прилегла на кровать. Но вовсе не для сна. Мне требовалось сосредоточиться и расслабиться. Да, подобные явления принято считать взаимоисключающими, но именно так ощущался мной процесс воплощения желаний. Четко представить себе загаданное, но при этом не дрожать от внутреннего напряжения и нестерпимой жажды осуществления мечты. Расслабленно, спокойно пожелать, чтобы воплотилось в реальность. Что ж, попробуем с чем-то таким, имеющим возможность исполниться сразу. Так проще экспериментировать. А если и правда быстро осуществится, значит, можно переходить к более сложным вещам. В первую очередь, я, конечно, отменю эту ужасную помолвку. Или сперва попробую избавить себя от клятвы и немедленно все рассказать Эсташу. Цахарис, а что он обо мне сейчас думает? Вот чужая невеста набрасывается на него и целует. Но ведь он и сам поцеловал в ответ, причем так... так... Ну нельзя же подарить другому волшебство, когда сам его не испытываешь. Стоит ли пожелать для себя все-все узнать о его чувствах? Ведь когда-то он сказал «берегите себя, Мариона», то словно попрощался. Разве приемлемо для защитника увлекаться чужой невестой, пусть та и искромсала в клочке внутреннюю защиту? Пожелать или прямо спросить? Но тогда прежде лучше освободиться от кольца и жениха. А пожелание разрушить сильную магическую клятву относится к выполнимым мечтам. Как говорил Ола Ёж, не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Как много желаний за раз можно загадать? Стоит ли соблюдать перерывы между ними и ждать, пока одно исполнится, а то вдруг хуже сделаешь? И важно ведь правильно сформулировать мысль, иначе выйдет как с защитником, не зная важной особенности, такого нажелала. Значит, сперва необходимо лучше разобраться в магии родового кольца, а с учетом его свойств правильно загадать. Ой, я чуть не забыла про последствия. Как быстро они наступают! Обхватив голову руками, застонала. «Как же все сложно! Почему нет рядом того, кто подскажет?» Минут через пять подобных стенаний сама себе приказала. «Довольно. Хватит раскисать. Возьми себя в руки и загадай нечто попроще и побыстрее». Я закрыла глаза и попыталась настроиться. Что привело меня на чердак под крышей центральной башни, той самой, где наверху гордо высилась статуя Царима с мечом в руке? Я надеялась, это было мое желание. В целом, все ощущалось как обычно. Меня никуда не звали, не давали заданий, и даже никто не беспокоил, полагая, будто сплю. Просто когда я вышла из состояния молитвы, так назвала про себя эти ощущения, захотела почитать книгу о гимназии, ища в ней хоть малую подсказку о жрицах. Вдруг у них тайники были. Однако информации не оказалось. Вообще ничего, что могло бы свидетельствовать о присутствии жриц. Книга точно была составлена позже. В ней описывалось ущелье и переходы над ним. А в одном разделе шел рассказ о центральной башне, возведенной прежде остальных. Полагаю, в ее основании и лежал когда-то центральный камень, на котором обманувшаяся в ожиданиях жрица написала подсказанное заклятие. На вершине, под крышей, находился чердак, откуда открывался вид на окрестности, в том числе на ущелье. Мне подумалось, а вдруг я смогу разглядеть его дно, ведь сегодня стояла удивительно ясная и солнечная погода. А если увижу обломки камней, смогу представить старые строения, по лестницам которых легко взбегали девушки с похожим на мой даром. Так хотелось хотя бы в душе ощутить единение с ними, прикоснуться к старой тайне, спрятанной от людей. Это ущелье скрыло в себе дар, уже многие века считавшийся утерянным. Считала ли я себя уникальной после объяснений Олайоши насчет жриц? Вовсе нет. Но я желала, чтобы и у меня была наставница или подруга, которая могла бы направлять и подсказывать, учить правильной формулировке желаний, говорить мне о возможных последствиях. Ужасно захотелось увидеть с высоты то место, которое в мыслях уже считала почти священным. Сестры, так ведь они себя называли, они бы и меня считали сестрой, приняв в свой особый круг. Подъем на чердак занял у меня около получаса. Вот только дверь, ведущая в помещение под крышей, оказалась заперта. Я подергала ручку, она не поворачивалась. Жаль, что здесь, согласно книге, не имелось тайных проходов. Или они все же имелись? Интересно, как много скрытых путей было описано в книге, а какие даже не были упомянуты? Ведь я не знала ничего про дорогу в лазарет, но защитник знал. Теперь не сомневалась, что Эстаж изучил башни лучше нас всех, а еще в тот день у пруда он точно догадался, по какой дороге в обход купалин мне удалось пробраться. Однако ничего не сказал, даже не намекнул. Полагаю, возьмись я расспрашивать, мужчина ни словом бы не обмолвился о других переходах. Ни к чему делиться подобной информацией с остальными, а особенно с девушкой, которая так и норовит попасть в переделку. В памяти свежо было воспоминание о намерении защитника меня куда-нибудь спрятать, подальше от неприятностей. При этих мыслях улыбка расцвела на лице, а фантазия услужливо нарисовала наши поцелуи. Я покраснела, в груди стало жарко. Взглянув на руку с бесценным, но невидимым даром, прижала ее к сердцу и накрыла другой ладонью. Семейная реликвия Арселий никак не реагировала на кольцо Царима, зато у меня на душе теплело всякий раз, когда касалась незримого подарка. «Ох, Мариша, прекращай отвлекаться!» Еще раз подергала ручку, вздохнула, что придется идти обратно, как вдруг вспомнила одну вещь. Когда выступала проводником по школе для Арселя, мне был дан доступ почти ко всем помещениям, то есть универсальный ключ, отпирающий двери. Приложил ладонь, прошептал нужное слово, и замок открылся. Директор еще торопился тогда и потому не высчитал количество разрешенных мест, просто открыл универсальный проход на один раз повсюду, кроме подвалов. Стоило попробовать. Я прижала ладонь к дверному полотну, шепнула «Ривилар», и замок щелкнул. Забавно, как же много пользы от сенатора. Может, зря я решила загадать желание и избавиться от этой помолвки? Посмеявшись над собой, вошла в пустое помещение. Мягкий полумрак, разгоняемый солнечными лучами, лившимися из большого круглого окна, придавал совершенно пустой восьмиугольной комнате налет загадочности, а пылинки, плясавшие в золотистом свете, казались искорками волшебства. Я пересекла чердак и выглянула наружу, посмотрев на ущелье. К большому разочарованию на дне снова клубился туман. Не видно ничего. Жаль. Вздохнув, приложила к стеклу ладони и обвела взглядом потрясающий вид. Синие горы, бескрайнее прозрачное небо, яркое солнце, золотящая зелень лесов и желтые ковыли пустоши. Очень красиво. Наверное, снег, который выделялся белыми пятнами на вершинах гор, тоже сейчас искрился в ярких лучах. Будь здесь Теон Винсан, он непременно воспел бы прелесть пейзажа в своих уникальных стихах. Что ж, пора возвращаться. Вероятно, знак об исполнении желания поджидает меня в комнате. Не хотелось бы пропустить. Я собиралась направиться к двери, когда услышала шорох, донесшийся откуда-то сверху. Запрокинув голову, сперва увидела стропила, а затем, к собственному изумлению, разглядела пожелтевший тюк. Вот тебе и знак. Аккуратно сплетая узелки цепляющих чар, я с третьего раза ухватила пакет. С глухим стуком он шлепнулся на пол, подняв клубы пыли, а с него мигом соскочил мелкий грызун, напугавший меня неожиданным появлением. Ой, я отпрыгнула с траектории бега ошалевшей мыши, до этого спокойно прогрызающей старый бумажный пакет, а проводив взглядом укрывшееся в норе создание, подошла к крепко перевязанному веревками тюку. Исполнилось. Чтобы утащить добычу в общежитие, мне пришлось сперва отправить сообщение Селесте, а после почти вся группа помогала втаскивать тюк в окно гостиной. Пока девчонки доставали из пакета белоснежные платья и подбирали каждое свой размер, я раздумывала, что Арсель может, мягко говоря, огорчиться. Но по делам ему. Ведь это в духе оставило дарить подарки, не оставляя мне выбора, которые я не желала бы принимать. И он точно об этом догадывался. Пускай теперь бесится, увидев нас на сцене не в голубых нарядах. Безусловно, в платьях-бабочках была своя прелесть, но очаровательные, легкие, белоснежные одежды жриц отличала загадочная притягательность. Девчонки, даже зная, что рискуют схлопотать наказание, никак не могли оторвать от них восторженных взглядов. А я наблюдала со стороны и рассуждала, что в этот праздник, собравший в башне защитников, уместнее всего почтить память тех девушек, которые пожертвовали ради воинов своими жизнями. Мы все им должны, и пускай Эстель хоть на неделю лишает еды. «Маришка, это точно твой размер!» Селеста поднесла воздушный наряд. Я пропустила сквозь пальцы гладкую ткань и подумала, что в этих платьях они, наверное, молились о своих защитниках, собираясь вместе. Группа ужасно нервничала перед танцем. Надев поверх нарядов плащи, мы сгрудились за кулисами, наблюдая за всеобщей суетой. Хористки распевались, другие участники пытались повторять собственные номера, те уносновали туда-сюда, перетаскивая декорации, а те гимназисты, кто участвовал, с независимым и гордым видом просматривали программку, чтобы определиться с порядком выступления. Среди парней за кулисами я заметила Теона Винсана, который поклонился, поймав мой взгляд, однако подойти не решился, поскольку меня окружали подруги. Селеста говорила, что младший Арсель тоже собирался показывать номер с силовыми заклятиями, только Арта нигде не было видно. Возможно, он, как обычно, практиковался в стороне от всех, чтобы ему не мешали. Теперь, когда я почти уверилась в возможности отказаться от помолвки, воспринимать семейство Арселей стало проще, а моя злость на младшего представителя рода почти прошла, ведь я ближе познакомилась с его отцом. Это оказался веский довод, чтобы пожалеть единственного ребенка в их семье. Каково ему было расти под таким давлением? Ведь давить Астаил умел весьма виртуозно. «Скоро наш номер». Пальцы подруги, вцепившиеся в мой локоть, подрагивали, а на лицах других девчонок читалось необычайное волнение. «И как мы решились на такое? Это будет фурор, но нам влетит». «Вы решились на это, чтобы поразить защитников?» Улыбнулась Селесте, которая в пылу обсуждения доводов «за» и «против» повторяла именно эти слова. «Поразить их и довести до сердечного приступа всех остальных». «Платье бабочки вон в том пакете. Еще можно передумать». «Ха! Скажешь тоже. Мы эти наряды ни на что не променяем». «Мариона?» «Цахарис». Вот этот голос я точно не ожидала услышать. Обернувшись, увидела неподалеку Астаила. Он поманил к себе, и пришлось подойти. Но я ужасно растерялась. Что ему понадобилось от меня перед выступлением? Хочет проверить, на месте ли платье? Я поплотнее запахнула плащ. «Как вы себя чувствуете, Мариона?» В его голосе звучало неподдельное беспокойство. «Замечательно. Доброго дня, сенатор». Его рука дрогнула, как если бы мужчина собирался прикоснуться ко мне. На всякий случай отступила на шаг назад. Однако при таком количестве свидетелей за кулисами Астаил не рискнул выразить свои чувства. Одно дело, когда инспектор попечительского совета хочет лично удостовериться, что с пострадавшей гимназисткой все в порядке. И совсем другое, если начинает проявлять к ней иной интерес. «Я пришел, чтобы вас увидеть». К огромному сожалению, был в другом конце страны, когда ощутил реакцию кольца. Сообщение директора настигло уже в дороге. Сегодня, едва добравшись до башен, оказался вынужден дожидаться вечера. Вот и славно. Все-таки люблю порой правила гимназии, которые не позволяют мужчинам, даже инспекторам, врываться в личные покои девушек. Знаете, весь день отдыхала, чтобы набраться сил. Не хотелось пропустить танец и подвести подруг. Однако теперь я в полном порядке. Не стоит волноваться. Это происшествие будет вынесено на рассмотрение совета. Вот не нужно ничего выносить. Еще не хватало, чтобы сенатор узнал об участии Исташа. Вряд ли он преисполнится к защитнику благодарности. Скорее, снова обвинит во всех грехах. Это досадная случайность. Я просто оказалась не в том месте и не в то время, Астаил. Но теперь все в полном порядке. Наверное, маленькая уступка сенатору смирит его с моим нежеланием участвовать в подобных разбирательствах. А мужчина все-таки не выдержал. Стоило произнести его имя, как он протянул руку и крепко сжал мою ладонь. Ох, как же хотелось забрать ее обратно. Тот гимназист уже исключен из школы. Благодарю. Но не сжимайте так мою руку. Я слышал, в лазарете новый доктор. Вас лечила прежняя донна-врач? Не знаете, отчего она так спешно уехала? Там... Так семьи у прежней лекарши не было. Она давно жила в гимназии. Если сказать о допущенной врачебной ошибке, сенатор чего доброго начнет искать уже упокоенную Донну, чтобы показать, как сильно печется о моем благополучии. Когда я находилась в лазарете, слышала ее разговор с персоналом. Кажется, Донна заявила, что ей предложили более высокооплачиваемую работу. Нахмурился. Но деньги — ведь именно та тема, которая близка Астаилу, так что должен проглотить. По слухам, директор не согласился повысить ей зарплату на требуемую сумму, чтобы не обременять попечительский совет еще более высокими тратами, поэтому Донна обиделась и ушла, даже не попрощалась. Вот как? Сенатор, наконец, выпустил мою руку и потер подбородок. Директор объяснил, что по личным обстоятельствам. Отлично. Обстоятельства ведь разные бывают. Молодец, директор. Лучше придумать некое общее объяснение, тогда к нему какие угодно подробности можно привязать. Извините, до меня донеслись звуки музыкального вступления. После этого номера нам выходить, мне нужно к подругам. С нетерпением буду ждать вашего танца, Мариона. Он снова ловко перехватил мою руку и поцеловал пальцы. Ага, ждите, сенатор, будете приятно удивлены.